пока те не скрылись в темнеющем сосняке. Потом припал к роднику и пил жадно и много. Вымыл руки, лицо, намочил свои длинные волосы и, отбрасывая их назад, проговорил. «Ой, как славно! Пошли, Алеша, мы успеем к поезду?» «Успеем, только бы засветло пробраться под Мольтой. Придется прыгать по камням. А, это интересно!» Некоторое время они шли молча. Лебедев перебирал в памяти выступления на массовке, думал с удовлетворением, что теперь говорят гневно, горячо и зажигательно не только приезжие агитаторы, но и сами рабочие. Им хочется не просто слушать, им хочется действовать. Так, думая каждый о своем, придерживаясь лесной опушки, они обогнули Мольтинский луг и стали спускаться к Уде. Краски заката тускнели и отцветали, но в летних прозрачных сумерках камни в реке были хорошо различимы. Они тянулись длинной, прерывистой грядой, местами через них перехлестывались волны прибоя, леденящим холодом веяло от скалистого берега. «Великолепно, Алеша, великолепно!» — крикнул Лебедев, первым начиная прыжки по камням. «Это мне нравится больше всего. Раз-два, раз-два. Ну-ка, проявим нашу ловкость». А я однажды попал здесь в сложное положение. Алексей Антонович тоже не отставал от Лебедева. Накатилась большая вода и отрезала мне обратный путь. Я был с Анютой, она осталась одна там, за Мольтинской горой. Представляешь, ночью, в грозу. «Она не из пугливых», — заметил Лебедев, останавливаясь и выбирая направление, куда лучше прыгать. «Но в грозу, ночью, да еще в таких дебрях, конечно, все же страшно». «Миша», — вдруг зазвеневшим голосом проговорил Алексей Антонович, «ты очень коротко ответил там, возле уватчика, на мой вопрос об Анюте. Это правда, что она здорова?» «Да». Ты можешь быть совершенно спокойным. Лица Лебедева Мервольскому не было видно, но сами слова показались ему сухими, безжизненными, и Алексей Антонович взволнованно спросил. «Но почему Анюта не написала мне ни разу?» «Она на такой работе, Алеша, когда по правилам конспирации писать письма нельзя». Лебедев не уловил оттенка напряженности в голосе Мервольского. «Понимаю». И они снова запрыгали по камням. Разговаривать стало труднее. Они приблизились к повороту реки, и здесь сильнее всего бурлило и клокотало в камнях шивера, гася в своем шуме все посторонние звуки, цепочка мокрых, скользких валунов. Теперь тянулась близ самого утеса, и, прыгнув неосторожно, можно было поранить о скалу плечо или свалиться в воду. Хлопья пены стремительно неслись между камнями, и от их бесконечного и однообразного мелькания у Алексея Антоновича кружилась голова. Но вот утес отодвинулся влево, река отогнулась вправо, а прямо впереди открылся низкий луг, весь в серебре тумана. Обрушивая комья сухой, пылящей глины, Лебедев с Мервольским выбрались на подмытый берег. Перед ними раскинулось словно бы снежное поле, на котором только местами чернели проталины. «Брррр, холодище какой!» — сказал Лебедев, выходя на проселок и зябко поеживаясь. «Прямо зимой пахнет. Гляди, сугробы снега лежат». Он сделал несколько шагов, и ноги его ниже колен исчезли в плотном тумане. «Тут вдоль всей Мольты залегло болото», — объяснил Алексей Антонович. «Это оно рождает туман, а током холодного воздуха туман тянет к реке». «Любопытно. Но, я думаю, с дороги он нас не собьет?» «Нет. В крайнем случае будем придерживаться берега, разъезд недалеко от моста через Уду.